Рассмотрим следующий вопрос, связанный с покаянием. А именно, если человек нарушил право Аллаха или право его рабов, и если возможность упущена исправить нарушенное, он не может наверстать и исправить то, что уже совершил. Восстановить попранное им право. Но потом кается. Он хочет каяться. Каково отношение к его покаянию? Понятен вопрос? Человек сейчас допустил какое-то упущение в соблюдении прав. Либо прав Аллаха субхану ва тааля, либо соблюдение прав его рабов. Но не может уже наверстать и исправить то, что он совершил. Но хочет покаяться. Каково суждение о таком покаянии? Это может быть попранное право Аллаха субхану ва тааля. Это может быть попранное право рабов Аллаха субхану ва тааля. Давайте сегодня поговорим о покаянии, когда речь идет о попранном праве Аллаха субхану ва тааля, когда он совершил упущение. И уже невозможно исправить и наверстать попранное им право, нарушенное им право. Поговорим, когда это касается нарушения прав Аллаха субхану ва тааля сегодня. Пример. Этот вопрос очень важный. Пример о человеке, который умышленно, не имея уважительной причины, не совершил намаз. Оставил намаз умышленно, без уважительной причины. Знал при этом, что совершение намаза это обязательно, что это предписано Всевышним Аллахом. Потом покаялся, испытал сожаление. Намаз уже упущен. Время прошло. Что делать? Вот здесь, среди ученых, среди имамов, предшественников, здесь есть два мнения по данному вопросу. Одна группа ученых сказала, покаяние такого человека, который не совершил намаз, упустил его, без уважительной причины, зная, что он обязательный. Покаяние такого человека будет заключаться в том, что он должен испытать сожаление. Раз. Он должен далее исправно выполнять эту обязанность, то есть совершение намазов. Он должен восполнить пропущенные намазы. Пропущенные намазы восполнить, это называется кабла, да, или у нас известно как хаза. Этого мнения придерживались четыре имама и некоторые другие ученые. Вторая группа ученых сказала, покаяние такого человека будет заключаться в том, что мы сказали, сожаление, решимость никогда к этому не возвращаться, и совершение впредь этой обязанности, выполнение ее подобающим образом. Что же касается восполнения упущенных намазов, то это уже не принесет ему пользу. Кабла не совершается. Намазы пропущенные не восполняются, потому что это не принесет ему пользу. Наверстать это уже нельзя. И если даже он их будет совершать, то, что он пропустил, делать хаба, каза, это от него не будет принято. И это не является ваджибом для него. Это мнение Ахлю Захир, людей захиритов, речь идет о захиритах. И это передано также от целой группы предшественников. То есть это мнение передано от группы предшественников ас-саляф. Давайте разберем доводы первой стороны и доводы второй стороны. Те, которые говорят, что необходимо восполнение пропущенного намаза, они ссылаются на слова пророка, алейхиссалату вассалям, во-первых. Они говорят, посланник Аллаха сказал, «Ман нама ан саляти лям насиха, фалиюсаллиха иза закараха». Тот, кто проспал намаз или забыл его совершить, пусть совершит его тогда, когда вспомнит. И они говорят, если человеку, который проспал намаз или забыл, предписано восполнить пропущенный намаз, хотя не было упущения с его стороны, то тогда человеку, который специально пропустил намаз, проявил нерадивость в отношении намаза, тем более необходимо восполнить. Далее, говорят они, на человеке две обязанности. Совершить намаз – раз. Выполнить его вовремя – два. Если человек оставил одну из обязанностей, а это совершение вовремя, другая остается. Намаз совершить нужно. Восполнить его нужно. Далее, говорят они, человеку приказано совершить намаз. Если сказать, что када, восполнение его, обязательно на основании вот этого первого приказа, совершение намаза, тогда понятно. Вообще приказано совершить намаз, значит и када тоже, восполнение тоже обязательно. Если же сказать, что нужен еще другой приказ, да, помимо того, что приказ на намаз, еще должен быть приказ от Аллаха на что? На када, на восполнение этого намаза, то тогда, говорят они, мы сравним и проведем аналогию со спящим и забывшим. Поскольку сказано, что спящий и забывший, если они пропустили намаз, должны сделать это, когда вспомнят или проснется спящий. В этом хадисе есть указание на то, что тот, кто умышленно оставил, тоже должен это сделать. Это есть указание в этом хадисе на это, говорят они. Понятно или нет? Следующий их довод. Они говорят, если невозможно получить всю пользу от какого-то дела, нужно сделать то, что можно сделать. Хорошо? Да, здесь человек упустил какую важную пользу? Совершение намаза вовремя, но хотя бы он может взять какую пользу, совершить его, само действие это, пусть вне времени, установленного для этого. Дальше, говорят они, Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал следующий довод их. «Иза амартукум би амрин фа'ту минху мастата'тум». «Если я вам что-то приказываю, то делайте из этого то, что можете». Этот человек сейчас покаялся. Он в его силах сделать, говорят они, то, что приказано вне времени, установлено для этого. И он не может сделать это вовремя уже теперь. Значит, он должен сделать то, что в его силах. Дальше, следующий довод. Говорят они, как можно думать, что этот шариат может дать такое облегчение человеку, который специально оставил намаз и допустил упущение умышленное, ослушался Всевышнего Аллаха, его посланника, оставив предписание Всевышнего. А человек, у которого была уважительная причина, который проспал или забыл, на него возлагается обязанность. А на этого, который допустил упущение специально, ему такое облегчение, что от него не требуется восполнение намаза. Дальше. Совершение намаза вне времени, то есть после ухода времени, это, говорят они, замена того намаза, который должен был совершен быть вовремя. Который должен был совершен быть вовремя. Если у какого-то поклонения есть замена, хорошо, а само это поклонение, то есть заменяемое, выполнить невозможно, значит, нужно сделать то, что является заменой. То есть мукаллаф должен обратиться к тому, что является заменой. Как, например, когда невозможно вуду, то есть совершение малого омовения водой, тогда человек переходит к замене вуду. Замена вуду – это что? Тайеммум. Или когда человек не может совершить намаз стоя, он совершает его сидя. Когда не может совершить сидя, совершает его лежа. Когда не может поститься, потому что он старый или больной, такой болезнью, которая уже не ожидается, что он исцелится от нее, замена этого, он кормит бедняков за каждый день. За каждый день кормит бедняка. И много других примеров есть в шариате, говорят они. Таким образом, када – это восполнение, замена того, что уже невозможно сделать. Еще что они говорят. Намаз – обязанность, связанная со временем. Если она не совершена вовремя, она не снимается, а необходимо побыстрее совершить его. Как, например, долги людям, отсроченные. Смотрите, сравнивается с чем? С долгами, которые есть в отношении людей. То есть человек, предположим, вовремя не отдал долг, но означает ли это, что он теперь не должен отдавать долг? Не должен отдать долг. Правильно? Правильно. Дальше. Максимум, говорят они, это человек, он грешен из-за своей отсрочки. То есть грех здесь за отсрочку, но это не снимает кода. Как, например, если человек говорит, что не дал закят вовремя. Он несет грех за опоздание, но закят дать он должен. То же самое человек, который мог совершить хадж, он его откладывал. Он несет грех за откладывание, но совершить хадж должен. Следующее доказательство. Если человек оставил джума, не совершил пятничный намаз, оставил его до тех пор, пока имам не совершил его, и сделал человек это специально, не совершал джума, до тех пор, пока имам не закончил свой намаз. Он ослушался Аллаха субхана ва тааля, отложив таким образом намаз, но должен теперь совершить намаз зухр. Обеденный намаз. И обеденный намаз в отношении джума, то же самое говорят они, как утренний намаз, который совершен после восхода солнца, в отношении намаза утреннего, совершенного до восхода солнца, то есть вовремя. Там джума не сделал, будет делать зухр. Здесь не сделал до восхода солнца, будет делать после восхода солнца. Следующее. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорят они, отложил намаз аср, предвечерний намаз, в день сонмов, аль-хазаб, когда враги окружили Медину. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отложил намаз аср и совершил его только после заката солнца. Это указывает на что? На то, что значит при умышленном откладывании намаза его совершение потом возможно. Возможно. Вне зависимости от того, по уважительной причине, как здесь, или без уважительной причины. Да, у пророка Саусалям здесь, то, что он отложил этот намаз, была уважительная причина. Хорошо. Или как когда сподвижники в день похода на Бену Курейза отложили намаз аср, совершили его некоторые после заката солнца. Но если даже он без уважительной причины это сделал, все равно, что? Когда должен он сделать, говорят они, как человек, который, например, умышленно, да, это сделал, то есть проявил упущение. И разница здесь будет лишь в чем? В том, что в первом случае не будет на человеке греха, а в этом случае будет на нем грех за что? За откладывание. То есть разница между умышленным оставлением намаза по уважительной причине и умышленным без уважительной причины будет в чем? Только в том, что в первом случае нет греха, во втором случае есть грех. Хорошо. Но разницы в обязательности восполнения его нет. Иначе, говорят они, пророк саллаллаху алейхи вассалям не отложил бы тогда аср на время после Магриба, в день битвы Аль-Ахзаб или сподвижники во время похода на Бену Курейза. Понятно? Дальше. Если, говорят они, намаз, который совершен после времени, не был бы действительным и не был бы обязательным, тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям в день похода на Бену Курейза не приказал бы сподвижникам отложить намаз аср до времени прибытия к Бену Курейза, к племени Бену Курейза. Некоторые из них отложили этот намаз и совершили его уже ночью, но пророк саллаллаху алейхи вассалям не высказал им порицания. Так же, как не высказал порицание тем, которые совершили его по дороге, потому что обе группы совершали ичтихад. То есть искренне искали правильного решения, хорошо, и на основании этого совершили свои действия. Дальше, говорят они, следующий довод этой стороны. Каждый кающийся, у него должна быть дорога к покаянию. Как вы можете, говорят они, сторонникам другого мнения, закрыть сейчас для людей дверь к покаянию? Как вы можете сделать так, что вот этот вот грех, грех упущения намаза будет сопровождать человека теперь все время и висеть на его шее? Это никак не соотносится с правилами шариата, и с мудростью шариата, и с милостью шариата, и с заботой шариата о пользе, об интересах рабов, как в том, что касается мирской жизни, так в том, что касается их вечной жизни. Вот это вот доводы, которые есть у этой стороны. Рассмотрим теперь доводы второй группы ученых. Что они говорят? Они говорят, что если какое-то поклонение приказано Всевышним Аллахом в определенном виде или в определенное время, то человек, если он не соблюдает это время, если он не сделает это поклонение так, как приказано его сделать. И в то время, в которое приказано сделать, он тем самым не подчинится приказу. Он не выполнит приказ. Если он не выполнит тех условий, которые установлены для этого поклонения, он не выполнит приказ. Выполнение намаза в установленное шариатом время – это условие для действительности поклонения, для действительности выполнения приказа. Отсутствие этого условия, то есть совершение намаза вовремя, это как отсутствие самого образа совершения намаза, как отсутствие условия. Поэтому не будет выполнен приказ без этого, без соблюдения условия времени. Первое. Понятно? Второе. Совершить намаз не вовремя, это все равно, что специально совершить его не в направлении Киблы, например. Или все равно, что делать суджуд не на лоб, а на щеку, например. Или вместо руку садиться на колени, падать на колени. И так далее. То же самое. Это второе. Третье. Те виды поклонения, для которых установлены определенные рамки, временные, будут действительными только при совершении их в это время. Так же, как виды поклонения, для которых установлены какие-то рамки, касающиеся места. Понятно или нет? То есть, как для некоторых видов поклонения установлено, что совершение их в определенном месте – и нужно совершать их в этом месте. Точно так же для некоторых видов поклонения установлено совершение их в определенное время. Нужно совершать их в определенное время. И если человек, например, захочет совершать поклонение, которое связано с определенным местом, Аллах приказал его совершать в определенном месте, если человек захочет перенести его в другое место, будет его поклонение действительно в этом другом месте? Нет, не будет. И не заменит совершение его в этом месте, совершение его в том месте, в котором положено. Как, например, места для обрядов хаджа. Арафат, или Муздалифа, или Мина, или совершение сая между Сафа и Марва, или Таваф вокруг Каабы. Если человек возьмет и будет стоять не на Арафате, например, а будет стоять, предположим, в Мине, и будет делать Таваф не вокруг Каабы, а вокруг чего-то другого, будет действительно поклонение? Нет, не будет. Точно так же, когда поклонение, которое связано с определенным временем, переносится на другое время, хорошо, также не будет действительным. И нет разницы на самом деле, в данном случае, между тем и этим, в отношении считать это или не считать. Так же, как нет разницы в грехе. Если ты будешь не в том месте, где приказано совершать поклонение, будет грех на тебе? Будет грех. То же самое будет грех, если сделаешь его не вовремя. Будет считаться, если ты не в том месте сделаешь, где приказано твое поклонение? Не будет. Точно так же не будет считаться, если сделано не в то время. Понятно? Следующее. Говорят они, тот, кто перенес намаз, для которого установлено определенное время, начало времени и конец времени, перенес его от этого времени на другое время, как тот человек, который перенес стояние на Арафате на другой день, например, на день Муздалифы, на время Муздалифы, или перенес, например, месяцы хаджа на другое время года, то же самое. Дальше, говорят они, какая разница, говорят они, между человеком, который перенес пост в месяц Рамадан на Шавваль, или, например, на месяц Шаабан, или на какой-то другой месяц, и между человеком, который совершил намаз Аср в полночь. Или между человеком, который совершил хадж, например, в месяц Мухаррам. И стоял на Арафате в месяц Мухаррам. Какая разница между всем этим? Как может быть такой намаз действительным? Хорошо. А пост такого человека, например, недействительным. Или хадж недействительным. Все это противоречит приказу Аллаха Субхана ва Та'аля. Такой человек, он ослушивается Аллаха Субхана ва Та'аля. Разве не так? Дальше. Те обязанности Аллаха, которые он связал с определенным временем, не будут приняты Аллахом, если они совершены не вовремя. Так же, как, например, если человек совершит этот обряд поклонения до наступления времени. Точно так же не будет принято, если он совершит после. Если кто-то, например, совершит намаз до наступления времени этого намаза, будет действительно намаз? Нет. Точно так же, если после совершит, тоже не будет действительным. Если кто-то, например, скажет, смотрите, я буду поститься не в Рамадан, а в Шаваль. Шаваль после Рамадана. Хорошо. Будет действительным его пост? Нет, точно так же, как человек, который скажет, я буду поститься не в Рамадан, а в Шаабан. А Шаабан это до Рамадана. То же самое. Следующий довод. Ночные обязанности, обязанности, связанные с ночью, не принимаются днем. Обязанности, связанные с дневным временем суток, со светлым временем суток, с днем, не принимаются ночью. Поэтому Сиддик, ради Аллаху Таалану, давая завещание Умар ибн аль-Хаттабу, это завещание было принято сподвижниками единодушно, самим Умаром и другими сподвижниками. Сиддик сказал Умару, «Ва'алам анна лилляхи хаккан биллей ла якбалу биннахар». «Ва'хаккан биннахар ла якбалу биллей». Или знаешь, что у Аллаха есть права, то есть в отношении Аллаха есть обязанности ночью, которую он не принимает днем. Есть обязанности днем, которые он не принимает ночью. Следующий довод. Если человек не совершил поклонение в то установленное шариатом время, установленное шариатом время, то это уже не будет само это поклонение. Еще раз. Если человек совершит какое-то поклонение, для которого шариатом установлено определенное время, временные рамки. Если он совершил не в эти временные рамки, то это будет уже другое поклонение. Не это поклонение. Нечто другое. Если, например, человек совершит аср после заката солнца, это уже не будет аср. Потому что аср совершается в свое время. А это уже не аср. То есть такой человек не совершил, не совершает аср вообще. Мы скажем, такой человек совершил 4 раката наподобие того, как совершается намаз аср. Но это не намаз аср. Следующее. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ман тарака салат аль-аср, хабит амалу». Тот, кто оставил намаз аср, тот, кто оставил намаз аср, не совершил его, то есть специально, хабит амалу, его деяния становятся тщетными. То есть, какие он благие деяния сделал, становятся тщетными, аннулируются. В другой версии сказано, «Эллази тафуту салату аль-аср, факааннама». Человек, который пропустил намаз аср, упустил намаз аср, как будто бы потерял семью и имущество. Если бы была возможность наверстать, восполнить его, не было и стал опять. И при этом восполненный намаз был бы действительным. Ну, замена того аср, который не совершил человек, тогда почему-то до человека терялись бы его деяния. Почему бы они становились тщетными? Почему тогда он терял бы свою семью или терял бы имущество, если намаз действительно, ну да, он выполнил после его времени, но он действительно, он принят. Почему тогда теряет семью и имущество? Почему тщетными становятся его деяния? Дальше. Такой намаз, который совершен после выхода времени его уже, отвергается шариатом, отвергается законодателем, отвергается Всевышним Аллахом. Поэтому нельзя говорить, что такой намаз он принят и такой намаз он действителен. Потому что отчетливо сказано в хадисах, что такой намаз, он отвергается и не принимается в сахихе, передано от Рука алейхиссалату вассалам. Айша передает, «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Анамиль амаля алейхи саллям умруна фа гуа рад». Кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. В другой версии, «Куллю амалин лейса алейхи амруна фа гуа рад». Всякое деяние, на которое нет нашего указания, отвергнуто. Этот намаз, совершенный после выхода его времени, он в соответствии с приказом Пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Нет. Значит, он рад. Рад что значит? Значит, мардут. То есть, отвергнут и не принимается Аллахом. Раз он отвергнут, значит, он не является действительным. Не принимается Всевышним. Следующий довод. Соблюдение времени намаза – это условие для освобождения от греха и выполнения приказа Аллаха. Хорошо? Так или нет? Соблюдение времени – это условие для освобождения от греха. То есть, если человек это не выполнит вовремя, будет грех. Освобождается от греха, если вовремя совершает его. И условие для выполнения приказа. Это условие для того, чтобы, значит, с человека снималась ответственность. Совершение вовремя. Внимательно. Человек, когда совершает вовремя намаз. Это условие для чего? Во-первых, тем самым снимается грех с него. Не будет на нем греха записываться, как за человека, совершившего намаз. Хорошо? И что? Выполнение приказа. Значит, выполнение вовремя – это условие для того, чтобы снялась ответственность человека. Барау зимма. Это условие для снятия ответственности. Барау зимма. И это условие для действительности намаза, с другой стороны. Условие для барату зимма – снятие ответственности с человека, и условие для того, чтобы намаз стал действительным. Как все другие условия намаза, как, например, очищение перед намазом, или обращение к кыбле, или закрытие аурата. Все условия одинаковые. И отношение к ним должно быть одинаково. Как можно проводить отличия между ними, если они одинаковы в том, что касается своей обязательности, в том, что они приказаны Аллахом, все эти условия, хорошо, являются условиями для действительности намаза. Понятно? Следующее доказательство. Те, которые говорят, что совершается каба, восполнение, и такой намаз будет действительным. То есть, если после времени уже совершил намаз. У них на самом деле нет в качестве доказательства ни текста шариатского, ни иджма. И нет правильного кияса. Нет ни текста шариатского доказательства, то есть ни аята, ни хадиса. Нет чего? Иджма. И нет правильного кияса. А если есть какие-то киясы у них, то все эти киясы, говорит Нуль-Кайим, мы покажем несостоятельность их, что они не являются правильными. Дальше, следующий довод. Что такое вообще действительность ибада? Действительность поклонения. Если сказать, что действительность поклонения – это соответствие поклонения приказу Аллаха, вне всякого сомнения, такое поклонение, такой намаз, который совершен после его времени, он не соответствует чему? Приказу Аллаха, субхану ва тааля. Значит, не будет действительным. Если сказать, что действительность – это когда с человека снимается необходимость восполнения, то что мы скажем, как может такой намаз снимать с человека что-то, если он не соответствует приказам Аллаха Субхану ва Тааля? Он не может уже быть выполнен в соответствии с приказом Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, нет уже пути к чему, к его действительности. Если сказать, что сейха, действительность поклонения, это снятие ответственности. То есть, если ответственность снята с человека, барату зима, значит, что поклонение действительно. Тоже скажем, как может быть такое поклонение человека снять грех? Не может такое поклонение уже снять человека грех. Совершено не так, как приказал Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому нет ни одного довода, ни одного достоверного довода, который доказал бы или указал бы на то, что ответственность человека снимается, освобождается, его совесть хорошо очищается, если он совершит этот намаз потом. Нет ни одного доказательства о снятии зимма, о снятии ответственности с такого человека. Дальше. Действительное поклонение – это такое поклонение, которым доволен Аллах Субхану ва Тааля, который принимает Аллах, с которым считается Аллах Субхану ва Тааля, который засчитывает Всевышний Аллах. Это действительное поклонение. Как мы узнаем Аллах Субхану ва Тааля, что Он доволен этим поклонением, что Он принимает это поклонение, что учитывается у Него это поклонение? Как мы можем узнать, что действительное поклонение это? Только через сообщение от Аллаха Субхану ва Тааля. Или узнаем это через соответствие этого поклонения тому, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. В данном случае, намаз совершенный после его времени, нет ни того, ни другого. Нет сообщения от Аллаха Субхану ва Тааля, что это действительно. И не соответствует это приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Как же можем сказать, что это поклонение будет действительным? Не можем сказать. Следующий довод. И сыха. Действительность поклонения. И наоборот, недействительность поклонения. Это шариатские хукмы. Это шариатские хукмы, значит, зависит они от кого? От законодателя. Значит, обратиться по поводу этого нужно к кому? К законодателю. Действительное поклонение это какое? Такое поклонение, о котором есть свидетельство в шариате, что оно действительно. Хорошо. Или известно, что оно соответствует приказу. Аллах Субхану ва Тааля, или оно подобно, третье, подобно тому, о чем есть свидетельство, о действительности чего есть свидетельство. Потому что суждение о чем-то, как суждение о подобном. Вот это поклонение, совершенное после выхода его времени, здесь отсутствуют все эти три вещи. Во-первых, нет свидетельства о действительности его в шариате. Во-вторых, не соответствует приказу. В-третьих, не является подобным чему-то, о чем есть свидетельство, что оно действительно. Относится к самым неправильным видам вообще сравнения, сравнения такого намаза, который совершен после выхода его времени, умышленно, сравнение его с откладыванием намаза по уважительной причине или когда это разрешено. Потому что это сравнение, соотнесение вещи с ее противоположностью. Этот человек по уважительной причине сделал вовремя, отложил. Или ему было разрешено, а этот что, умышленно, без разрешения взял и отложил. Это будет сравнение, соотнесение вещи с ее противоположностью. Это будет кияс, проведение аналогии с тем, что противоположно по сути своей. С точки зрения шариата. Поэтому такой кияс относится к самым несостоятельным видам кияса. Дальше. Если вы помните, первая группа приводила в качестве доказательства слова пророка, алейхиссалату вассалям, кто проспал намаз или забыл его, пусть совершит его, когда вспомнит. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что обязательно того, кто по уважительной причине пропустил намаз, он должен его восполнить. Хорошо? И мы помним, те ученые говорили, раз тот, кто без намерение пропустил его, должен восполнить. Тем более, говорят они, тот, кто пропустил его умышленно, должен его восполнить. Сторонники второго мнения на этот довод отвечают следующее. Они говорят, это как раз-таки довод не за вас, говорят они, а довод против вас. Скорее так. Потому что законодатель, он поставил условия для выполнения намаза после его времени. Какое? Что это оставление было из-за забывчивости или из-за сна. Либо из-за забывания, либо из-за сна. Если отсутствует то, к чему привязано условие, хорошо, внимательно, то есть само условие отсутствует, значит отсутствует то, к чему привязано это условие. Условие, а здесь что? Сон или забывание отсутствует, значит отсутствует и возможность када, то есть восполнение этого потом. Поэтому у вас, говорят сторонники второго мнения, остается только что? Остается только просто сравнение кияс человека, который умышленно ослушивается Аллаха, проявляет нерадивость, упущение, заслуживает наказание от Аллаха, сравнение такого с кем? С человеком, кого извинил Аллах, субхана ва тааля. С человеком, которого Аллах не отнес к упущению, к нерадивости или к греху. В достоверном хадисе сказано «Лейса финноуми тафрит». Смотрите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь говорит, если человек проспал намаз, в этом нет тафрита, в этом нет упущения. То есть полностью отвергается подобие этого с этим. «Иннама тафриту филеква». Упущение – это когда человек не спит. «Айюахира салатан хатта ядхуля вакт аллати ба'даха». Когда человек не спит и откладывает намаз до тех пор, пока зайдет время следующего намаза. Разве может быть, говорит Нуль-Кайем, передавая слова сторонника второго мнения, какой-нибудь кияс более несостоятельный, чем ряд кияс? Сравнение этого грешника, который допускает целенаправленное упущение, нерадение, ослушивается Аллах Субхану ва Тааля, заслуживает наказание, с человеком, которого извинил Аллах Субхану ва Тааля, у которого есть уважительные причины, и который не является грешником. Разве можно их сравнить? Этот кияс будет совершенно несостоятельный. Следующее. Человек, который проспал намаз, или человек, который забыл, или у него была уважительная причина, ему было дозволено. На самом деле, это очень важный довод, на самом деле он и не отложил намаз от его времени. Он не отложил совершение намаза от его времени. Потому что такой, как он, для него время именно приказано ему, когда он проснется или когда он вспомнит. То То есть он совершил вовремя. Его время, которое было приказано ему, когда он проснется или когда он вспомнит. Пророк Сусам сказал, «Маннама ансалятин, а у нас я фалюсалья иза закараха». Тот, кто проспал намаз или забыл, пусть совершит его, когда вспомнит. То есть в его время это когда? Его время, когда он вспомнит. Аллах Субхану Таля говорит, «Вакимис салята лизикри». Совершай намаз к моему поминанию. Некоторые специалисты на хвани говорят, лям здесь, лизикри, для времени, то есть, когда вспомнишь. Следующее. Пророк, алейхиссалату вассалам, совершил утренний намаз после восхода солнца в день Аль-Вадии, называется, когда они заснули в одной из долин, хорошо проснулись, когда солнце уже поднялось, зашло. То есть, начался восход солнца. Но на самом деле, можно сказать, что Пророк Сусам совершил вне времени этот намаз? Нет, он совершил его вовремя. На самом деле совершил его вовремя. Почему? Потому что это было его время. Он проспал. Когда проснулся, тогда и совершил. Хорошо? Вообще, следующий очень важный момент. Времена для намазов делятся на три группы. Времена для намазов делятся на три группы. Первая группа – это времена для человека, который имеет силы, возможность, который не спит, бодрствует, который помнит о намазе, у которого нет уважительных причин. Для такого, еще раз, это кто? Имеет возможность, силы, не спит, бодрствует, помнит о намазе, не имеет уважительных причин. Для такого 5 времен намазов. 5 времен намазов. Хорошо? Вторая группа – это время для человека, который помнит о намазе, который не спит, но у него есть уважительная причина. Для таких 3 времени намаза есть. 3 времени. В его отношении, потому что время намаза зувар и время намаза асар – это одно время. Хорошо? То есть, вот это время зухра и время асра для него становится одним временем, в течение которого он может делать и зухр, и аср. Первое. Второе время для него – это время магриба и иша. Они тоже для него сливаются, становятся одним временем. Хорошо? И потом еще 3-е время какое? Время фаджра, время утреннего намаза. То есть, в его отношении есть 3 времени. Одно время для утреннего намаза, второе время для зухра и асра, 3-е время для магриба и иша. И если он, например, отложит зухар и сделает во время асра, мы скажем, что он совершил намаз не вовремя? Нет, он совершил в полагающееся для него время. В его отношении это полагающееся время. Понятно? Третий вид – это времена намазов для человека, который не является мукеллафом. То есть на нем не лежит ответственность из-за того, что он спит. Или забыл. Для такого вообще нет ограничения какого-то. Для него его время совершения намаза, когда он проснется или когда он вспомнит. Нет для него времени, кроме этого. На эти 3 вида указывает текст шариата, на это указывают правила ислама. Что же касается человека, который специально не совершает намаз, допускает нерадивость, упущение, то он не входит ни в одну из 3 групп. Это уже 4-я группа, 4-й вид. К какой группе его можно отнести? Из 3? Никакой.